Необработанные алмазы, которые она продает, поступают из Южной Африки или других алмазодобывающих стран СССР и Центральной Африки. Торговый оборот фирмы в то время превышал 2 миллиарда долларов в год. Ритуал торгов всегда был незыблем и торжествен. Со всего мира приезжали посредники. Их было немного, и отбирали их в самом ССО. Только эта организация открывала доступ к сделкам. Репутация посредников должна была быть безупречной. Они садились за крутящийся стол. Им партиями предлагали необработанные алмазы по цене 100-200 тысяч долларов. Никаких дискуссий не допускалось. Посредник имел право лишь выбирать товар, не больше. Каждый обязан был купить хотя бы одну партию. Ди Оливейра входил в число таких посредников. Неизвестно, кем посланные курьеры доставили досье по 6 адресам. На всех папках имелись хорошо знакомые Сатиньязу надписи «Строго секретно передать в собственные руки». Содержимое было везде одинаковым. Три из тех фотографий, что Рэб Климрад показывал Дэвиду Сатиньязу, затем еще три, на которых глава Гарин Пейрос стоял рядом с Ди Оливейрой, несколько фотокопий документов подтверждало следующее. Головорез работал на Ди Оливейру в течение 14 лет. Двое врачей, проводивших вакцинацию, получали от него деньги, а после этой операции он сам сажал их в самолет на Ла-Пас. Авиабилеты были выданы агентством Белена и занесены на счет Ди Оливейры. Того же Гаримпейрос ежегодно зачисляли на службу управляющим Фазендой в штате Сан-Паулу, где его никто никогда не видел, хотя он получал непомерно высокое жалование — 12 тысяч долларов в год или соответствующую сумму в бразильских купюрах. Тот же Ди Оливейра дважды на небольшом туристском самолете пролетал над районами резни и, долго кружа над ними, задавал своему подручному вопросы, касающиеся операции, как он это называл. Свидетельские показания пилота, записанные следователем, из Белена прилагается. Ди Оливейра вел переписку с одной европейской компанией, штаб-квартира которой находилась в Швейцарии. И в одном из писем через 4 дня после резни бразилец писал: «Теперь путь свободен». Первое требование о внесении дополнительного гарантийного депозита стал пятым этапом. Речь шла о 250 тысячах долларов, востребованных Нью-Йоркским маклерским агентством. Подавленный тем, что с ведома ССО фирмы De Beers его бесцеремонно исключали из крайне ограниченного контингента посредников торговли алмазами, Ди Оливейра воспринял этот новый удар как полную катастрофу. Массею пришлось долго уговаривать своего клиента, пока тот не согласился в течение нескольких часов распродать по дешевке часть своего недвижимого имущества, чтобы собрать нужную сумму. Первое требование о выплатах поступило 14 ноября 1969 года, второе — на 10%, то есть 100 тысяч долларов 24 числа того же месяца. Третье — в канун Рождества, четвертое — об очередной выплате 25% 19 января 1970 года. Все деньги, хранившиеся на Багамах, были изъяты для этой цели. А Массей его уговаривал: «Жоан, вы либо заплатите, либо совсем разоритесь, потеряв все, что вложили до сих пор. Наверное, вы допустили какую-то оплошность. Иначе откуда бы нью-йоркским маклерам знать, что у вас есть недвижимость на американской территории? Но что ни говори, я и сам не в лучшем положении. Если бы не дядюшка из Манауса, который готов мне помогать, я бы давно лопнул. Но уже виден свет в конце туннеля. Мы выпутаемся. Насим Шахадзе — настоящий дьявол. Он нарочно сбивает курс,